«Ну, замялась она, я тебя сейчас прибью. Самая умная ведьма-суицидница здесь у меня образовалась. Что я твоим родителям скажу? Извините, я не смог противостоять стремлению к саморазрушению вашей дочери и не смог ее защитить от самой себя, хоть и обещал. Ты моим родителям обещал меня защитить?» С любопытством спросила она. «Хитрюга какая, с тем и съезжает. Но, вообще-то, я что-то лишнего сболтнул. Неважно». Продолжил я на нее орать, а на нашу разборку начали заинтересованно поглядывать и прислушиваться. «Пойдем». Схватив ее за руку, я поволок упирающуюся девчонку в нашу коптерку. Если она думает, что сделает по-своему, то тут она глубоко ошибается. Надоели мне ее закидоны с такими вот необдуманными решениями. Пора ей немного на мозги покапать, ни одной же ей таким заниматься. Вечером за ужином ко мне прилетела Хедвиг с посланием от Сириуса, который без палева подписался бродягой. Тоже мне, конспиратор, как будто директор не знает его прозвища. Утешало лишь одно, что мой фамильяр, за время активной летней переписки, обучился обходить ловчие заклинания на границах и, ко всему, я ее обвешал таким количеством защитных, отвлекающих и специализированных редких чар, ставшими мне известными из курса магазологии, что ее сейчас проблематично перехватить. Настоящая сова-диверсант, а не почтовая клуша, скоро так и вообще, с наступлением зимы она у меня в шиноби переквалифицируется из-за своего полярного камуфляжа. Крестный обеспокоенно сообщал, что вокруг логова начали подозрительно часто мелькать дементоры, и он вместе с женой сваливает к себе на Гримма, а через неделю, когда Каролина оформит отпуск в Аврарате, поедет знакомиться с ее родителями и в свадебное путешествие. Слава Богу, Мерлину, Аллаху и Брахмапутре. Наконец-то он сваливает, и мне будет одной проблемой меньше, и дом будет в полном моем распоряжении. В ответ я торопливо накорябал свое послание, в котором просил его перекрыть камин на Гримма наглухо и оставить доступ только для себя, его жены и меня, а также попросил, чтобы он приказал Кричеру меня слушаться, так как я намеревался посетить его дом с визитом и мне не хотелось бы, чтобы меня выкинули на улицу при первом же шаге на его территорию. Вручил запечатанное послание суровой Хедвиг, хищно озирающий немного настороженно смотрящих на нее учеников, и отправил ее обратно. Подозрительные шевеления вокруг моей жилплощади нужно пресекать на корню, а потому сегодня я собираюсь провести отвлекающий маневр с возможным боестолкновением и, опять же, с возможными от такого боестолкновения трофеями. Давно хотел испытать огнестрел на дементорах и покопаться в их потрохах, но около дома этого делать нельзя, а вот на кромке запретного леса, где проходит маршрут их патрулирования, вполне реально подстеречь одиночную особь и провернуть подобный трюк. Патрулировали дементоры, на мой взгляд, с какой-то странной системой, если она вообще была, в одиночку и парами чаще всего, но встречались патрули и до 5 особей. Перед отбоем я экипировался по полной. Мой бронежилет из шкурки Василиска, уже испытанный в деле неоднократно, мантия-невидимка, также пока не подводившая меня ни разу, самый длинный, похожий на скальпель переросток, серебряный нож из моей новой лаборатории в креплении на голени, оказавшимся универсальным, с эффектом автоподгонки и подходившим не только для палочек, и, наконец, красавец Халланд и Халланд, блестящий тусклым воронением и серебром отделки на ложе и казеннике. Завершал образ бандольер на 50 патронов, перекинутый через плечо, и высокие шнурованные ботинки для квиддича, напоминающие берцы. Не дать не взять благородный джентльмен собрался на сафари нести бремя белого человека в дикие земли папуасов. Не хватало пробкового шлема, чтобы вообще полный фэншуй получился, и можно на колдофотообложке ведьмополитена номинироваться. План был прост как мычание: пришить дементора, а место его гибели рано или поздно найдут, и это отвлечет их от поисков в Хоксмите. Какого хрена они вообще там начали шариться, мне непонятно. Блэка, по тем листовкам, что расклеены на каждом углу, не опознать, даже если он столкнется лицом к лицу со знакомыми. Без своей бороды и не такого изможденного, как на колдофото, его и не узнать. Вон, даже Аврорша лопухнулась так лопухнулась. Их свадьба больше анекдот напоминает, сыщики и ловцы беглых преступников. Мля, теперь я сидел в засаде на опушке леса под своей мантией и терпеливо поджидал цель, полностью уйдя в отрешенное состояние и заморозив в себе все эмоции. Делай по той жизни насквозь знакомые, все равно как на номере сидишь, только с поправкой на магическую дичь и новые возможности. В метрах 30 пролегала промороженная полоса чахлой травы и кустов по маршруту следования патрулей дементоров. Позиция для стрельбы выбрана, план отхода, если все пойдет не так, проработан, и Барримор бдит, как всегда, осталось только ждать. Отрешенно и равнодушно наблюдал, как приближалась моя цель, я уже пропустил два стройных патруля из твари и вот, наконец, пришло время действовать. Глазомер немного обманывал масштаб, твари были высотой от 2,5 до 3 с лишним метров ростом и еще немного парили над землей, что вызывало трудности с привычным прицеливанием и немного сбивало с толку. Пора уже наконец испытать на практике потраченные 2 галлеона серебром и целый вечер, убитый на переснаряжение боеприпасов. Гда-да-ха! Оглушительно в окружающей тишине прогремел дуплет из обоих стволов. Клац! Цвинг! Лязгнул затвор, выбросив экстрактором дымящиеся, блестящие латунные гильзы. Как автомат, быстро и точно перезарядил ружье такой же парой из картечи и рубленого серебра, не переставая наблюдать за пораженной целью. От выстрела длинновязая фигура дементора сложилась, ее отбросило на пару метров дальше от тропы, и теперь она замерла неопрятной кучей черного тряпья. Аккуратно оглядываясь по сторонам и держа в поле зрения поверженного, неторопливо и со всевозможной осторожностью, тихо подбирался к трофею. Дементор лежал неподвижно, а в худой развороченной груди виднелись серого цвета осколки ребер, к небу неторопливо поднимался черный дымок от тех мест, куда угодило серебро. Даже сквозь ментальные щиты пробивалась агония подыхающей твари, которая ни капли не вызывала сочувствия, а лишь мрачное удовлетворение. И еще какое-то странное чувство неправильности, чуждости этой твари для нашего мира присутствовало, несмотря на антропоморфную форму. Когда страж из кабана окончательно затих, я поддел стволами Холланда капюшон на голове и наконец подробно рассмотрел, что же это я такое добыл. Безглазое, вообще без глазниц серое, покрытое мерзкой слизью лицо, если эту морду можно так назвать, щель вместо носа и круглый, вызывающий ассоциацию с пиявкой рот. Кхя-каха, сука, какая же мерзкая тварь, ксеносское отродье, проговорил я и смачно сплюнул. Внезапно темнота вокруг сгустилась еще сильнее, по нервам резанул ржавым напильником сдвоенный, хриплый вой, а с неба, в метрах 50 от меня, рухнули еще 2 таких же твари и стали приближаться ко мне. Ну что ж, поработаю имперским инквизитором и немного искореню ксеносов. Бог наш император, единственный властитель всего сущего, чьему великолепию воздаем хвалу, начал бормотать я себе под нос, гдадах, клац, цвинг, даруй мне сил, дабы я мог сразить своих врагов, даруй мне храбрость сразить чудовищ, перезаряжаясь и наблюдая за последним оставшимся на ногах, продолжал цитировать я. Первому из 2 разворотило голову, и он кулем опал на тропу, тут без вариантов. Как я вообще мог забыть, что эти твари парят не только над поверхностью, но и полноценно летают? На все твоя милость, навел я стволы на оставшуюся цель, гдаха. Последний, успевший подобраться ко мне уже на ярдов 20, отхватил сноп серебра практически в упор и отлетел, грузно брякнувшись на землю рядом с напарником. С тобой я не ведаю страха. Опустив дымящийся ствол, закончил я. Нужно сваливать, воздушное прикрытие с наблюдением я не учел. Какие еще тут трофеи? Ноги бы унести. Быстро собрав стреляные гильзы и закутавшись в мантию, я в темпе побежал обратно в сторону Хаксмита к своему дому, по пути обдумывая, что не помешало бы наложить на территорию вокруг логова такие вещи, как Кави и Миникум, противохорребилис и Фианта Дури, да все это завязать на накопитель, если уж пока Фиделиус не нужен. Если покопаться в памяти, то можно что-то и помощнее и специально против некросущности найти, но это потом. Добежав до 3 метел, я перешел камином к себе домой, а то пустит какую зверушку по следу, доказывай потом, что ты ни разу не браконьер. Сидя перед камином и потягивая чай, приготовленный верным Барримором, я анализировал прошедшие боестолкновения. Огнестрел показал себя как превосходное дальнобойное оружие против дементоров. Для меня в самый раз, вот только имеющийся в наличии ствол не подходит для боя от слова совсем. Нужен или многозарядный дробовик по типу Сайги, или хотя бы помповик на 8 или больше зарядов, вроде Ремингтона или Мосберга, а если уж совсем размечтаться, то и пулемет с серебряными пулями пригодился бы, но тут спорно и на боеприпасах разориться можно будет, а снаряжение их и того веселее, если я с 20 патронами для дробовика столько мучился. Конечно, палочка не требует такого и, можно сказать, с тобой всегда неограниченный боезапас, но известное мне заклинание не слишком быстрое и не такое дальнобойное. С 20 метров я бы вряд ли попал по движущейся цели, при всей моей тренированности. К тому же такие воздушные цели, прикрытые туманом, тоже сложно поражаемые, и не зенитку же мне с собой в кармане таскать. Хотя стоит признать, что нетренированный волшебник при встрече с этими тварями гарантированно погибнет. Без окклюменции с ними бороться бесполезно, даже близко не подойдешь для поражения с помощью палочки. Интересно было бы опробовать на них всевозможные боевые или те же строительные чары, вроде тех, что делают в стенах и грунте отверстия, но не судьба. Дееспособный образец мне не захватить в плен, нет у меня подходящего экранированного помещения для их содержания. Вернувшись в спальню факультета, я спокойно вырубился, продолжив во сне обучаться продвинутой рунологии, а наутро стало известно, что дементоры взяли Хогвартс в осаду. Глава 33. Осадное положение. Мы с Гермионой стояли на галерее восьмого этажа вместе с толпой других студентов и наблюдали, как по периметру купола голубоватой, прозрачной полусферы защиты Хогвартса скользят черные тени дементоров. Рядом с нами перешептывалась с загадочными лицами неразлучная парочка из Браун и Патил, а вокруг нарастал встревоженный ропот студентов. «Почему они напали на школу, Гарри?» – спросила меня Гермиона, как будто я, по ее мнению, знаю все ответы. «Ну, вообще-то не то, что знаю, но догадываюсь, и не говорить же здесь об этом прямо сейчас и открытым текстом, вроде. Да так, Гермиона, я вчера вечером пару-тройку этих тварей пришил и теперь они в бешенстве. Ничего особенного, лучше пошли позавтракаем. А что если? Это нужно у Рональда Уизли узнавать. Важно и с выражением произнес я так, чтобы стоящие рядом болтушки гарантированно услышали. Он же специалист по дементорам и непревзойденный их убийца и истребитель. Может, он опять не сдержал своей кровожадности и напал на этих милых созданий? Вот они напугались, обиделись и теперь ждут, когда им на суд доставят рыжего преступника. Краем глаза заметил, как Лаванда и Парвати прислушивались к моим объяснениям с раскрытыми ртами и горящими глазами. Еще бы, такая сенсация, Гарри. «Как ты можешь так говорить? Рон бы никогда так не поступил!» Возмущенно воскликнула она, но как-то, даже на мой взгляд, искусственно и наигранно. Я с новым интересом посмотрел на Гермиону. Чего это она такое придумала и сейчас пытается изобразить? Нет, ну а что, он же в поезде уже победил нескольких. Наверное, сейчас дементоры не хотят, чтобы он вообще из школы вышел и караулит входы и выходы. Боятся, что Дамблдор его на них натравит? С видом эксперта продолжил я развешивать лапшу, а к разговору стали прислушиваться еще несколько учеников. Но ведь Рон не мог, хотя, я вчера вечером его не видела и в гостиной его не было, задумчиво протянула она, смотря куда-то в потолок. Ай, молодца, видимо крепко ее обидело угощение от Джинни и Молли. Зашушукавшись за спиной, наши главные сплетницы поспешно куда-то срулили, а мы переглянулись и на наших лицах расцвели зеркальные коварные улыбки. Нужно поаккуратнее с Гермионой теперь, оказывается, она не такая наивная и не злопамятная, как я себе ее представлял. Спустившись в большой зал, мы наблюдали целую орду разномастных волшебников, которые наседали на низенького толстячка в полосатом костюме тройки и накинутой на плечи роскошной даже на вид мантии с дорогой черной ткани. Рядом с ним стояла давешняя жабообразная Амбридж и визгливо отбрехивалась от гневных упреков многочисленных родителей и попечительского совета в полном составе. Среди всего этого бедлама мелькала угодливая, рыжеволосая и долговязая фигура в студенческой мантии. И здесь рыжие пролезли в задницу без мыла. Персивалю и Зерби пытается активным вылизыванием анусов обратить внимание властей имущих на себя. Очень сильно это все напоминало паноптикум и сборище стаи макак при низложении альфа-самца. Отвратительное зрелище и, чтобы добиться всего этого, мне понадобилось всего 6 патронов, 2 галеона серебром и немного времени, а каков эффект? Чувствую себя ли Харви Освальдом, только в президентов не стрелял, а министра магии уже клюют и кресло под ним шатается. Прямо теневой делатель политики в магическом мире, а не студент-третьекурсник. Главное, сейчас ему на глаза не попадаться, а то приплетет меня, как спасителя магического мира от местного Бен Ладена к спасению своей толстой жопы. Скажет, например, что не детей хотел защитить от опасного преступника с помощью дементоров, и как в газетах было заявлено, а конкретного ребенка, или еще что придумает, и тут-то на меня все шишки и посыпятся. Пока завтракал, я настороженно наблюдал за феерическим скандалом, и там тем временем происходила чуть ли не драка. Заметил, Как к министру пробился какой-то юный Аврор и торопливо стал шептать тому на ухо, после чего взгляд Фаджа заметался по столу Гриффиндора и остановился на активно жрущем Рональде Биллиусе Уизли. С феноменальной скоростью тут слухи разносятся, я это еще в прошлые разы заметил. При отсутствии даже телевизоров у магов, получается, и других развлечений нет, как пересказывать байки и перевирать слухи. Поэтому здесь даже такая желтая по меркам не волшебников газетенка, как ежедневный пророк, имеет нехилый вес, хоть и печатает те самые слухи, в основном. «Сваливаем», – прошептал я на ухо Гермионе, которая не спеша пила чай и с огромным любопытством смотрела на развернувшееся представление. «Но почему?» – шепотом возмутилась она. «Сейчас же самое интересное начнется. Подальше от начальства и поближе к кухне». Не слышала такую народную мудрость, я встал и потянул ее за собой. Рядом с подозреваемым находиться опасно, могут замести до выяснения, с видом бывалого знатока заявил я. «Не одни мы такие продуманные». Все пространство вокруг чавкающего Уизли как по волшебству очистилось от гриффиндорцев, когда все заметили, как к столу приближается четверка авроров в красных мантиях. Слишком свежи у всех воспоминания, как Рона брали в прошлый раз, и схлопотать шальной ступифой никому не охота. «Сама смотри, вот учебники за все 5 курсов по магловедению, и если ты тут найдешь хоть одну вещь, которая тебе неизвестна, то я клянусь, даже слова не скажу, и ты можешь поступать как тебе угодно. Тут не учебники, а пособие начинающего нациста, а ты хочешь это изучать. Наколдованный мной вокруг нашего столика Квиетус в библиотеке, где мы скрывались от скандала, охватившего Хогвартс, позволял свободно общаться и на повышенных тонах. Сейчас я доказывал Гермионе наглядно, что ее глупое желание изучать все подряд не только глупое, но еще и идиотское и вредное. Я уже их читала, насупившись и опустив голову, буркнула она. «Что ао, тогда ты зачем мне здесь голову морочишь? Откуда у тебя возникло желание еще и углубленно изучать это? Тебя по голове стукнули?» Я начал, не сдерживаясь, кричать на нее. «Ну-у-у», я подумала, что, может быть, наверное, что-то, прибью. Решительно пообещал я и пояснил, чтоб не мучилась. «А вот эти», и указал на другую стопку учебников с дополнительной литературой по прорицанию. Только одним глазком, и там, начала объяснять она, и тут я заподозрил неладное. Слишком она это наигранно и весело объясняла, хоть и с серьезным и упрямым как никогда выражением своей мордашки. Легилименция четко и без двоякого толкования показывала все ее истинные чувства. «Это что такое сейчас происходит? Она меня троллит, что ли? Да ей просто нравится надо мной сейчас издеваться, подтрунивать и бесить. Вот ведь засранка. Так что, Гарри, ты не представляешь, как это может оказаться важно, и я бы все равно». Я посмотрел ей в глаза, немного повысил свою восприимчивость и усилил транс, если можно так сказать. Она ведь и не собиралась брать эти предметы, а маховик клянчила у сопротивляющейся МакГонагалл не просто из любопытства или для изучения всех уроков, а на всякий случай еще у нее очень много мыслей и чувств присутствовало. Оказывается, она сейчас очень сильно боится за меня боится. И да, я не знаю, как выглядит и чувствуется женская влюбленность, но что-то такое по отношению к себе я ощутил. Что теперь с этим знанием делать, я не знаю, но чувствовал себя последним подонком и извращенцем, который подглядывает за чем-то личным и сокровенным. Оборвав зрительный контакт, я откинулся на спинку стула и задумался, из чего это я так себя чувствую, ведь у других чтений образов никаких моральных терзаний у меня не вызывает. В прошлый раз, когда мы варили зелье для тебя, Гарри, а, что, я отвлекся от своих мыслей и посмотрел на Гермиону, которая сердито и с подозрением на меня смотрела. Я говорю, что ты сейчас опять что-то со мной сделал, как в тот раз, когда мы варили твой рябиновый отвар. Что, ты, со мной, сделал, угрожающе тыкая в меня пальчиком, раздельно спросила она. А-а-а, это, легилименция, Гермиона, поверхностная, не обращая внимания. Все так же задумчиво брякнул я. Я отрешенно копался в своих мыслях, пытаясь проанализировать открывшееся знание и непонятное для меня собственное состояние, а непонятное, значит, возможно, опасное. Легилименция, то есть чтение мыслей, да как ты. Она сначала возмутилась, потом очень сильно покраснела, потом стала кусать губы, а из глаз начали течь слезы. Похоже, я что-то не то сейчас сказал. Гермиона стала судорожно собирать в свою сумку разложенные на столе учебники, бессистемно пихая все подряд. Постой, я поймал рукав ее мантии, притянул порывающуюся убежать девушку и прижал к себе. Что ты распереживалась? Ну узнал, что ты надо мной прикалываешься сейчас. В чем проблема? Замершая в моих объятиях напряженная Гермиона немного расслабилась, но все так же продолжала всхлипывать. И чего так боится признать, что я ей нравлюсь? Так нечестно, бормотала она мне в плечо, пока я ее обнимал и успокаивающе гладил по голове. Я уже не удивляюсь и не спрашиваю, откуда ты такие вещи знаешь. Тогда, в больничном крыле, перед тем как ты, не ты был, страшный и чужой, ведь после этого ты так поменялся. Ну да, зачем отрицать очевидное, она и так меня очень хорошо знает, главное, чтобы не распространялась на эту тему. Только я не единственный легилимент на всю школу, и тут есть как минимум еще двое, а это значит, что пошариться у нее в мозгах они смогут, и она не сможет от такого защититься и неосознанно выдаст информацию обо мне, как уже было, когда я заметил следы чтения ее воспоминаний. Может, наложить на нее матрицу защиты, что-то вроде крепости? Лабиринт ей по складу характера не подходит из-за неагрессивности и неконфликтности, или полигон, а можно и вообще океан или небо, только там сложностей куча и не быстро все. Только один немаловажный момент во всем этом, пациент должен абсолютно доверять легилименту. Если мастер накладывает защиту, то только под непреложный обет, потому и доверие абсолютное. А со мной такой трюк уже не провернуть, и это одна из самых охраняемых моих тайн на сегодняшний момент. Метаморфизм сыграл со мной такую шутку. Старые клятвы и договоры на ауре остались, а новые не накладываются. Например, непреложный обет с меня никак не взять, что я проверил на Блэке, торжественно поклявшись больше не пить в течение года. А Каролина Блэк не смогла закрепить ритуал, зато я с них стребовал такой же, только о неразглашении. Подозреваю, что всякие свадебные или подобные клятвы тоже не прокатит. Возможно, только с помощью каких-нибудь специализированных артефактов можно будет меня закабалить, но экспериментировать в такой области меня совсем не тянет. Позже даже кровавые клятвы с меня не взять, так как я смогу состав крови поменять на кого угодно с подделкой ауры. С моим метаморфизмом вообще проблем стало много. Все больше и больше прогрессирую в этой области, и мне стало необходимо все больше и больше контроля. Сейчас я на занятиях трансфигурации у МакГонагалл похожу как брат на замороженную Гринграсс. Может, она тоже того, что-то нужно придумать с каналами, и окклюменция здесь помогает очень здорово, но я не могу тратить по 5 часов в день на медитации, и так не сплю в общепринятом понимании, а буквально вколачиваю себя в транс и параллельно проваливаюсь еще глубже до своей платформы, где продолжаю поглощать знания, оставленные Ханишем. Только до половины дневников смог дотянуть, и то теперь чувствую себя до отказа фаршированным яблоками гусем. Мои мысли были прерваны успокоившейся Гермионой. «А что ты еще можешь и умеешь?» Утирая слезы рукавом мантии, спросила она и посмотрела мне в глаза. Я нашарил в нагрудном кармане рубашки свежий носовой платок и начал вытирать ее заплаканное лицо. «Прежде всего, Гермиона, я хочу тебя спросить, что ты знаешь об окклюменции?» Она отобрала у меня платок и начала нервно теребить его в руках. Давно заметил, что когда она раздумывает, то ей необходимо какой-либо предмет неосознанно вертеть в руках. Чаще всего это оказывается книга, но и пищи и перья тоже подвергаются тотальному тактильному террору, отчего они всегда у нее выглядят растрепанными и неряшливыми. Окклюменция – способность преграждать путь к своему сознанию волшебникам, искушенным в легилименции, то есть в умении считывать образы в чужом разуме. Выдала она по памяти академически выверенное определение из учебника. За 7-й курс учебника по зотеоопределению, между прочим, не только это. То, что ты сказала, лишь одна из многочисленных граней этого искусства, и легилименция тоже напрямую из этого проистекает. Просто они решают разные задачи и потому называются по-разному. Не только защита разума, но и упорядочивание воспоминаний, контроль эмоций и чувств, контратака стороннему вмешательству в разум, сопротивляемость боли и заклятиям подчинения, много всего еще. По сути, окклюменция – это способность волшебника контролировать и изменять свой разум по своему желанию, и эту способность можно натренировать. «Покажешь?» – с безумными глазами фанатика от науки спросила она. Гермиона начала с невероятной скоростью мельтешить вокруг меня, бомбардируя залпами многочисленных вопросов, большую часть из которых я не успевал даже осознать или внятно расслышать. «Черт, сам себя загнал в осаду и теперь чувствовал себя Хогвартсом, окруженным дементорами, одним симпатичным дементором. Осаду дементоров сняли в тот же день и заменили их, как и в происшествии с Василиском, патрулями авроров, что вылилось для меня в косые взгляды окружающих. Видимо, сыграли ассоциации у всех, что если в школе авроры, то виноват в этом Поттер. Их подозрения подогревались моим, как и в прошлый раз, мрачным видом. Уизли на этот раз мариновали всего полдня, и вернул его нам в гостиную взбешенный невыразимец, что было видно по его жестам даже несмотря на маску. Рон, в отличие от него, был еще больше похож на надутого от гордости индюка, ведь его встретили на факультете оглушительными аплодисментами. Приглушенные маской проклятия невыразимца о том, что у нынешнего поколения мозгов нет даже в зачаточном виде, услышали немногие. По-видимому, глубокая легилименция далась министерскому работнику отдела тайн нелегко. Понимаю его, сам бы даже не рискнул в череп шестого Уизли заглядывать из-за боязни заблудиться в темноте разума, утонуть в болоте всепоглощающего голода или быть затянутым черной дырой тупизма. Если дементоров забрали с помощью министерского артефакта обратно в Азкабан и осада с замка была снята, то моя личная осада одной любознательной особой продолжилась, с неожиданными вечерними штурмами, утренними хитрыми подкопами и лобовыми дневными атаками. «Вот скажи мне, Гермиона, ты мне доверяешь?» – спросил я девушку, уже открывшую рот для очередного вопроса. Мы сидели в коптерке, постепенно превращающейся в маленький филиал гостиной Гриффиндора. Гермиона даже флаг факультета где-то раздобыла и повесила слева от окна, справа стояла горка до потолка, раздобытая в выручай комнате и починенная уже мной и даже немного заставленная книгами и всякими мелочами вроде флаконов с трешевыми зельями по типу бодроперцового. «Конечно», — возмутилась она, — «то есть абсолютно, и готова доверить мне свою жизнь и полностью открыть память, то есть всю память со всеми своими воспоминаниями, чувствами и тайнами». Каверзно задал я самый главный, на самом деле, вопрос. «Ну, а зачем это нужно? Я имею в виду, зачем все это нужно для того, чтобы научиться окклюменции?» — нервно спросила она. «Для наложения на твой разум защитного блока, чтобы никто не смог прочитать в твоих мыслях то, чему я, возможно, буду тебя учить. Если ты не согласна, то и дальнейшего разговора не будет», — пояснил я. «А это обязательно?» — спросила красная как помидор девушка. «Обязательно», — отрезал я. Она мялась и нерешительно обдумывала свой ответ. «Понятно, что любому нормальному человеку не захочется, чтобы кто-то знал все его личные тайны, но тут я немного лукавил и пугал ее для того, чтобы знать, насколько далеко она может зайти в своем желании узнать что-то новое и неизвестное ей до этого. Сам же не собирался смотреть ее личные воспоминания, мог бы и раньше без ее ведома так сделать. Если ты боишься, что узнаю о том, что я тебе нравлюсь, то можешь не беспокоиться, я уже знаю Ипота. Гарри Джеймс Поттер, уже не красная, а пунцовая Гермиона начала от избытка чувств хватать ртом воздух. «А-а-а!» — махнул рукой я на разъяренную девчонку. «Подумаешь, ты мне тоже нравишься. Как ты только...» — начала была она и впала в ступор. «Что, так ты согласна?» — как ни в чем не бывало, спросил я. «Да, глава 35 предсказания, как они есть». Поднимаясь по длинной винтовой лестнице северной башни, я ощущал все нарастающую вонь скуренного каннабиса, характерный запах, и ни с чем не спутаешь. Сегодня было первое ознакомительное занятие по прорицаниям у так называемой профессора Сибиллы Трелани, и вонь травки настораживала уже сейчас. Вообще не хотел даже знакомиться с человеком, по косвенной вине которого погибли мои родители, а я оказался в аналоге концентрационного лагеря Дурсли и сейчас имею кучу проблем и еще большую гору неприятностей в перспективе. Поднявшись на самый верх башни, наша смешанная слизеринско-гриффиндорская толпа оказалась на круглой, пустынной площадке и непонимающе стала осматриваться вокруг. «Должен быть люк, насколько я помню. Когда я уже собирался под заинтересованные взгляды выломать при помощи экспульса квадратный проход в потолке, он внезапно распахнулся и сверху упал натуральный шторм-трап, этакая классическая веревочная лестница. Волшебники. У этой трелы неподозрительная фамилия, навевающая ассоциации с произведением Стивенсона «Остров сокровищ». Может быть, поэтому у меня сейчас стойкое ощущение чего-то с пиратской тематикой в мозгах, или это на меня так пропитанная марихуаной атмосфера действует. Поднялся невообразимый гвалт, и девчонки единым фронтом чуть ли не силой заставили подниматься первыми пошло ухмыляющихся парней по импровизированной лестнице, изображая из себя пиратов во время абордажа. Наверху оказалась круглая комната на весь этаж башни, обставленная с варварски пошлой роскошью в восточном стиле с многочисленными мягкими плюшевыми подушками, низкими резными столиками и огромным количеством различных финтифлюшек, как на прилавках китайской барахолки. Вся окружающая обстановка тонула в полумраке и душной дымке от курившихся в узких бронзовых кувшинчиках, похожих на ароматические палочек. Трелани я и до этого видел, но сейчас, вблизи, она вызывала у меня только отвращение и море негативных эмоций. Моль пыльная и вредитель на теле вселенной. «Добро пожаловать на прорицание», — произнесла она, усаживаясь в единственное кресло на всю комнату. «Итак, прорицание — самое трудное из всех волшебных искусств. Я предупреждаю вас с самого начала, я мало чему смогу научить вас, если у вас нет внутреннего ока. Книги здесь не помогут. Да, конечно, мне достаточно употребить немного того, чем ты периодически закидываешься, и я тебе такого напророчествую». Меж тем, она начала стращать и обещать страшные кары то Лонгботтому, то Браун спотел, обещая последние неприятности от человека с рыжими волосами. Но тут она могла смело в любого гриффиндорца ткнуть и оказалась бы права. Рыжие на факультете достали всех и, что характерно, среди слизеринцев не оказалось ни одного, кому бы она что-то неприятное предсказала или пообещала. Тут у нее реально внутреннее око сработало, или просто она жопой чуяла, что с такими детками лучше не связываться. Трела не хотела уже переключиться на самый жирный и вкусный гвоздь нашей сегодняшней программы по мозговыносительству, то есть на меня, но тут я поднял руку. «Да, мой дорогой», — доброжелательно подбодрила она меня. «Профессор», пристально и недобро глядя в ее глаза за толстенными стеклами очков в тяжелой роговой оправе, я спросил: «А это правда, что если убить предсказательницу, то предсказанное ей не сбудется? А если еще и убить мучительно, при этом наматывая ее кишки на жертвенный столб, то можно отобрать ее дар?» Наступила тишина, воистину мертвая. Трела не побледнела аж до синевы, на кривом, крючковатом носе проступила сеть сизых вен, глаза за увеличительными стеклами, казалось, готовы были вылезти за орбиту оправы очков, а сама она затряслась и вжалась в свое кресло. «Гарри!» — со страшными глазами пихнула меня в бок Гермиона. «Что ты такое говоришь?» «Не, ну, а чё?» — с гопотными нотками спросил я. «Я книжку читал, одного прикольного волшебника. Как там его?» «А, точно, Герпий злостный». При упоминании этого имени несколько слизеринцев вздрогнули и побледнели, а предсказательница вообще чуть в обморок не грохнулась. «Так вот, там он что-то не поделил с местными, то ли пифиями, то ли оракулами, точно не припомню, и описал рецепт, как с ними бороться. Такой затейник», — восторженно воскликнул я. «Там еще много чего интересного было описано», — сказал я, многообещающим и задумчивым взглядом обводя слизеринскую половину учеников. «Вообще-то я ничего подобного на самом деле не читал, но несколько заклинаний от этого неординарного мага знаю. Из истории магии известно, что он вообще был тем еще отмороженным ублюдком и описал восстановленный из древних текстов процесс создания крестражи, детальное руководство по проведению различных жертвоприношений с кровавыми ритуалами, и с химерологией он дружил, и много чего еще по мелочам. Про предсказательницу у него не было ни слова, но этот древнегреческий типус вполне мог и не такое придумать. Тут я скорее магдловскими мифами руководствовался для запугивания нашего профессора, и такое знаменитое в узких кругах имя придало вес моим бредовым фантазиям. Ни одной же трело не стебаться над безответными студентами. Немного спустя мы все потягивали свежезаваренный чаек, а пророчица усиленными темпами хлебала из горла, судя по приятному запаху, херес. Как так некультурно можно употреблять этот благородный напиток, я не понимал. У нее что, есть деньги на такое дорогое, судя по запаху, пойло и нет на банальный вискарь, или она втихушку домовиков обносит с кулинарной версией этого напитка? «Что вы видите, мистер Поттер?» — пошатываясь перед моим столиком и благоухая перегаром, спросила меня Трелани, когда я закончил с чаем и по ее инструкции вглядывался в оставшиеся на дне чаинки, сложенные в хаотическую билиберду. «А-а-а, профессор», — за могильным голосом протянул я, — «с окклюменцией и контролем мне удалось состряпать потустороннюю рожу, а метаморфизмом заставить волосы на голове медленно шевелиться, как под водой при встречном течении, и цвет лица сделать бумажно-белым». Окружающие с ужасом наблюдали за этой картиной. Кровь, гиппогриф, белые волосы, всем пиздец. Продолжал я вещать мертвым голосом и добавил немного безумия и жути с помощью легилименции в окружающее пространство. Нужно было немного подстраховать Хагрида, а единственным беловолосым в толпе был Малфой, и на него стали оборачиваться, кто с опаской, кто с жалостью, а кто и злорадно. Может, прорицание не такой и бесполезный предмет, здесь можно так развернуться, что мало никому не покажется, а Патилс Браун только рады будут. Правда, я тут долго не продержусь и сторчусь в такой атмосфере через неделю занятий. Бедный, мой мальчик, ик, размазывая пьяные сопли, смотря на Малфоя, бормотала Трелани. Такая трагическая судьба. Я всегда знала, что у вас, мистер Поттер, очень сильный дар и не нужно его ни у кого отнимать, ик, не-не-не, мне такого не надо. Еще заставит на свои психоделические занятия ходить, а потом лечись от наркозависимости. Все смотрели на меня не то что с испугом, с настоящей паникой на меня пялилась даже Гермиона. Гермиона, судя по ее чувствам, меня боялась. Я незаметно пожал ее пальчики, на что она сначала вздрогнула, а потом моментально успокоилась, а в мыслях пролетел вихрь из различных ощущений. Прямо как наяву представил ее мысли с мгновенным анализом ситуации и догадкой, что я затеял какое-то очередное представление, а не все это происходит на самом деле. Устало откинувшись на подушке и сделав непонимающее лицо, с удивлением спросил окружающих: «Чего это вы все так на меня смотрите, дети? Вы только что были свидетелями истинного пророчества». Пьяно шатаясь, торжественно провозгласила Трелани, после чего рухнула на закиданный подушками пол и спустя минуту захрапела. «Вот зачем, оказывается, здесь подушки нужны». Патил и Браун восторженно и чуть ли не влюбленно на меня смотрели, а я подумывал, не перегнул ли палку с очередной моей шуткой. Слизеринцы молча сбились в кучу и спрятались за испуганного Малфоя в окружении ничего не понимающих Крэбба и Гойла. Отдельно от них сидела небольшая кучка девчонок с серебристо-зелеными галстуками, состоящая из гринграсс, меланхолично полирующей ногти и ехидно ухмыляющийся и показывающий мне большой палец Паркинсон в компании своей верной Дуэни, сурово насупленный Булстраут. Гриффиндорцы были непривычно тихими, за исключением бубнящего проклятия Рональда Уизли, которому не понравилось, что Поттер опять проявил себя на переднем плане, а на него, великолепного Уизли, никто не обращает внимания. «Ну, я думаю, урок окончен», — спросил я многочисленные лица, смотрящие на меня, как бандерлоги на К, после чего они согласно закивали. «Кажется, скажи я сейчас, бу, обделаются тут же, как бы с перепугу не учудили чего. Наверное, никому не хочется, чтобы предсказатель Поттер еще какую-нибудь фигню кому-то напророчил». Я подхватил Гермиону и стал неторопливо и не делая резких движений отступать к люку на нижний этаж. Только оказавшись внизу, я с облегчением выдохнул. «Уф, пронесло. Может, тебя запереть где-нибудь, а по праздникам за деньги показывать?» Задумчиво смотря перед собой, спросила Гермиона. «Легилименс». Мягкий толчок навстречу янтарно-карим глазам, и вот передо мной уже знакомая библиотека, только напротив меня стоит ее перепуганная хозяйка и с недоумением оглядывается. Наверное, странные у нее сейчас чувства. Увидеть место из своих снов и подсознания так отчетливо и во всех деталях, немного неожиданно, и я просто всем своим существом чувствовал, как ее захлестнуло узнавание и понимание. Сейчас мне не нужно прятаться, подсматривать, сражаться или насильно выдирать нужную мне информацию. Нужно наладить доверительный диалог с проекцией сознания и договориться, чтобы она не мешала и не путалась под ногами, а если получится, то и помогла. Беззвучно шевеля губами, задала она вопрос. Я отрицательно покачал головой и, подойдя вплотную к виртуальной Гермионе, взял ее за руки и притянул к себе, затем аккуратно взял ладонями ее лицо и приблизил к своему, практически как при поцелуе, только не разрывая зрительный контакт, и провалился еще глубже в саму ее суть. Ведь библиотека вокруг – это не только ее хранилище воспоминаний, но и такое же место, как и моя платформа, а потому его нужно защитить всевозможными способами и сделать из него несокрушимый бастион и последнюю линию обороны, ну или спрятать так, что не найдет никто, либо совместить эти два приема. И мне понадобились рычаги управления всем этим. Долго раздумывал, какую же матрицу накладывать на ее сознание, и все не мог определиться с первоначальным шаблоном, на базе которого можно и дальше строить защиту с модернизацией или смешением нескольких приемов, как Ханиш у меня сделал. В основе полигон, но с очень многими деталями и ловушками от лабиринта. Только много позже я смог проанализировать, что же такое он там наворотил, и с удивлением понял, что такая защита мне не очень подходит. Он скорее впихнул то, что ему больше подходило. Мне же по складу характера и удобства использования больше нравилось небо, к тому же стихийной составляющей в матрице по моему профилю очень много. Воздушная стихия для меня вообще родная, и заклинания на ее основе даются мне легче всего. Переделывать я не стал из-за лени, а просто сначала восстановил все, что было, и начал дальше модернизировать и улучшать. У Гермионы я склонялся сначала к крепости, но сейчас с оторопью понял, что ей такое не подходит совершенно, и у нее огромная склонность к такой стихии, как огонь. А это, на минуточку, офигеть какое сродство с изменчивой и непостоянной структурой. Всегда думал, что она либо к земле больше тяготеет из-за склонности все вокруг контролировать, либо, как минимум, к воде из-за достаточной гибкости в поведении, но никак не огонь. Придется мутить с единственной доступной мне матрицей для нее, а именно океаном, только полярность поменять с минуса на плюс, и вторженца будет ждать всепоглощающая бездна плазмы, как в короне звезды. Вот только это малознакомое для меня творение менталистов, и придется дорабатывать все по ходу и привносить дополнительные элементы из других матриц с подгонкой по месту. Чем хороша такая защита, так это тем, что ее можно только сломать или перебороть, обойти хитрыми ходами не получится и незаметно проникнуть тоже. Океан у Гринграсс стоит, между прочим, только классический такой, с айсбергами и паковыми льдами, в котором замерзнет любой вторженец или утонет в глубине. Ко всему прочему, у него самый высокий коэффициент противодействию Империусу и мгновенный контроль состояния при отравлениях, например, веществами, изменяющими сознание. У такой защиты и недостатки имеются из-за крайне малой гибкости, но все равно она очень хороша и чрезвычайно популярна у зельеваров и химерологов. Почему-то, бери все в свои руки, послал я мыслеобраз с подробным описанием всех необходимых дальнейших шагов после того, как сформировал первоначальный каркас защиты и буквально прочувствовал, как ускользают из рук нити управления матрицей. Все, теперь я не смогу без разрешения войти в ее память. Правда, мне еще как минимум 4 раза нужно будет появиться здесь, скорректировать развертывание блока и дополнить необходимыми, на мой взгляд, наворотами, но это только если она теперь разрешит. Сейчас еще можно будет варварски вломиться в ее разум, но незаметно уже не получится. Короткое ощущение полета, чувство тошноты, и я вновь стою в персональной библиотеке имени Гермионы Джин Грейнджер. Ее образ с совершенно обалделым лицом и закрытыми глазами стоит передо мной. Если я все правильно сделал, то очень скоро должны сработать рефлекторные установки на избавление от вторжения. Она открыла глаза, в которых бушевало пламя. Сейчас, блядь, меня впечатало в спинку кресла, от мантии стал подниматься дымок, а температура вокруг поднялась, как в духовке. Тише, тише, успокойся. Схватил я сидящую напротив меня, хватающую ртом воздух девушку за плечи, пытаясь поймать ее мечущийся взгляд. Все получилось, Гермиона, ты ведь чувствовала и поняла, что я делал. Она наконец немного успокоилась, посмотрела мне в глаза, немного отдышалась и, улыбнувшись, заявила: «Обманщик, ничего там не нужно было у меня смотреть, зачем ты меня так пугал?» Слегка надувшись и показательно обидевшись, сказала она: «Знаешь, как страшно было, ты же сама говорила, что так нечестно, а мне нужно было твое доверие абсолютное, и та его степень, на которую ты готова. Как видишь, я тебе тоже доверяю и не стал смотреть ничего твоего личного или тайного, иначе это было бы. Я поняла. Ты учти, понадобится еще несколько сеансов для полной установки защиты, но теперь я не смогу просто так, без разрешения, войти к тебе в разум. Ты должна будешь меня впустить и помочь с дальнейшим развертыванием блока. Вернее, войти я смогу, но только силой, и ты это обязательно почувствуешь и будешь сопротивляться. Позднее нужно будет потренироваться на противодействии различным атакам». «Хорошо, Гарри», — улыбнулась она, — «теперь я тебе верю полностью». «Эй, котенок, не нужно впадать в крайности», — строго сказал я. «Всегда нужно сомневаться и проверять все на истину». К Колину Криви теперь прибавились еще 2 сталкерши, и лагерь моих несомненных фанатов вырос на Парвати Патил и Лаванду Браун. Сплетницы, при поддержке независимой прессы, преследовали меня по пятам и, наверное, ждали, что я начну прямо сейчас изрекать страшные пророчества о конце света. От них я мог отделаться только в своей комнате или в душевой с уборной, да и то имелись подозрения. Гермиону это все жутко бесило, и теперь у нас наедине оставалось не так уж и много времени. На совместных уроках со Слизерином на Малфоя все посматривали как на гарантированного покойника, не имеющего никаких перспектив в нашем бренном мире, и с мрачным нетерпением ждали начала ознакомительных уроков УЗНС. Как бы, между прочим, и размышляя вслух, упомянул в разговоре с Гермионой, что Хагрид наверняка на первое занятие притащит для знакомства какую-нибудь опасную зверюгу. Она в ответ начала горячо оспаривать мою теорию, чем только подогрела интерес крутящихся рядом болтушек, а на следующий день всей школе стало известно, что Малфой не жилец. Гарантированно и стопроцентно. Процессия учеников, идущих к избушке лесника, больше напоминала похоронную, и если бы в руках были венки, и играл соответствующий моменту марш, так и вообще сходство было бы невероятное. Никаких шуток и пикировок, все как один шли с решительными и печальными лицами, как-никак провожаем товарища в последний путь. Я начал мурлыкать под нос похоронный марш, а Малфой, шедший впереди меня, начал подозрительно дергаться и пытаться спрятаться за спину объемного Крэбба. Жизнерадостный Хагрид, улыбаясь, со всеми поздоровался и повел за свой домик, где был загон, в котором обычно у него тусовались его куры и прочая живность. А теперь нам открылась совершенно невероятная картина с пятеркой боевых химер, в просторечии именуемых гиппогрифами. «Гиппогрифы!» — весело пророкотал Хагрид. «Видали, какие красавцы, а какие к Мордреду гиппогрифы!» Все дружно обернулись к Малфою, вокруг которого мгновенно выросла зона отчуждения, и молча на него уставились. Он затравленно обернулся, пристально посмотрел в желтые голодные глаза химеры и грохнулся в обморок. Причем упал неудачно, на торчащий из земли булыжник, и рассек голову. Кровь. Гиппогриф. Белые волосы. Зачарованно проговорила Браун в наступившей тишине. Всем пистьес. Глава 34. Квиддичи. Сопутствующие проблемы. Так как в округе теперь не наблюдалось дементоров, ученики начали расползаться по окрестностям замка, что добавило головной боли охраняющим Хогвартс аврорам. Оживление настигло не только жаждущих прогулок мелких гиперактивных чудовищ, но и все четыре школьных команды по квиддичу. Я все еще был в раздумьях, заниматься ли мне этим, с позволения сказать, спортом или забить на него полностью. С какой стороны ни посмотреть, то это занятие несло для меня сплошные минусы. Это если раньше мне было приятно, когда команда выигрывала, и я чувствовал причастность к чему-то большему, то сейчас сама игра с дебильными правилами меня лишь раздражала, а тренировки могли отнять очень много времени, и как ловец команды я мог привлечь излишнее внимание. С таким же успехом я мог полетать на метле и без всякого квиддича. Отрицательное отношение подогрел и наш капитан факультетской команды. «Слышь, ты Поттера не видел?» – спросил у меня рослый Вуд. «Мне сказали, что он где-то здесь». Сидя в своем любимом кресле возле камина, я читал свежий номер принесенного Хедвиг-вестника рунологии, и подошедший невежа бесцеремонно вынул его из моих рук и откинул на соседний столик. Я посмотрел на это олицетворение такта и воспитанности, ей-богу, гопота, классическое, обыкновенное. Все ожидал, когда он попросит мобилу на позвонить или заштампованное закурить. Я что-то не понимаю, вроде уже все знают, как я выгляжу без очков, подросший и теперь даже не лохматый. А этого типа вообще что-нибудь, кроме квиддича, в окружающем мире интересует? Поттера? Не видел, ответил я, одновременно вернув себе журнал с очень интересной статьей про повышающий каскад рунной цепочки Штейна Симпсона. Мечущийся по гостиной капитан команды приставал ко всем подряд, и непонимающие его ученики смотрели и указывали пальцами в мою сторону. Чувствую, что спокойно мне почитать не удастся. Хотел же на истории магии ознакомиться с передовыми веяниями мировой рунологии, но тут я поджидал запаздывающую Гермиону для совместного похода на завтрак и решил скоротать время таким вот способом. Как-то уже в привычку вошло, что мы совместно время проводим. Наконец, он подошел ко мне и, встав напротив, стал неверяще меня разглядывать. «Поттер, что ты с собой сделал?» Мученически простонал Вуд, как будто ему Хагрид на яйца наступил. «Ты же стал здоровенным и на ловца теперь совсем не подходишь. Ты, кретин, должен был со мной сначала посоветоваться. Я с тобой еще поговорю, придурок, и ты пожалеешь, что так сделал. Ни хрена себе предъявы. Иди в жопу, Вуд». Вместе со своим квиддичем и своими угрозами, сосунок, моментально взбеленился я. «Ты не охренел ли часом, мудила? Что о?» – взревел он. «Ты глухой или тупой, Вуд?» Планка окончательно упала, а здравый смысл помахал на прощание ручкой и съебался в далекие края. Напряжение, давящее на меня с момента приезда в школу, наконец выплеснулось в агрессию. Здесь было все. И неудача в изучении метаморфизма, и задолбавший самоконтроль, и головная боль с затормозившимся освоением моих внутренних знаний, и постоянное ожидание неприятностей, и даже гормональный бунт. Вуд с налитыми кровью глазами, которые заволокло пеленой гнева, схватил меня за грудки и закономерно получил по ушам двумя ладонями. «Понимаю, что это больно и неприятно, но зачем же так орать?» Отшатнувшись и зажав голову руками, он шокированно уставился на меня. Я, тем временем, встал с кресла и пробил ему в челюсть правый хук, как на тренировке, прямо академический и выверенный до миллиметра. «А ведь мы по росту с ним и не сильно отличаемся», — отметил я и краем глаза заметил метнувшиеся в мою сторону две рыжих макушки близнецов Уизли. «Если бы не приобретенная моторная память тела, доставшаяся от мага-боевика, то мог бы и сплоховать, но она заставила оторопевшее сознание включить рефлексы и буквально вогнала в ускоренный режим. Слаженно работают, засранцы, но не так быстро, как я». Чуть пригнувшись и пропустив над головой кулак от, по-моему, Фреда, который отхватил от меня прямой в корпус и кувыркнулся через соседнее кресло, я повернулся на пятках к, по-моему, Джорджу. «Никак не могу их различить окончательно. Так-то они отличаются по ощущениям и достаточно сильно, но кто из них кто, я так и не понял, так как они называют друг друга по-разному, а при мне их идентифицировать со стопроцентной гарантией никто не может. Тоже мне, Мухаммед Али, от рабоче-крестьянского замаха, наверное, Джорджа, я попросту отклонился. Зачем использовать руки, когда есть ноги?» И от души пнул по его голени, тем более что он стоял так удачно. Когда он с воплем опрокинулся на пол гостиной, а я собирался отступить к ближайшей стене, по глазам ударила яркая вспышка. Отметил еще краем сознания стоящего с колдокамерой в руках мелкого вредителя криви и вслепую успел выхватить палочку и наколдовать противо, в которой, по ощущениям, спустя пару секунд врезалось какое-то заклятие. Проморгавшись и осмотревшись, я увидел, как на нижних ступеньках прохода на девчоночью половину вцепились в волосы друг дружки Гермиона Грейнджер и Джинни Уизли. Ничего не понимающие студенты повыхватывали палочки и направили их кто куда. Кто на постановающего Вуда с его корешами Уизли, кто на меня, а кто и на схватившихся девчонок Ристлерш. Утро перестает быть томным, подумал я и оскалился в предвкушении грандиозной заварушки. Аквайрукта. Мощная струя воды из моей палочки ударила в дерущихся девчонок, которые с визгом отскочили в стороны. Карперитрактум. Мокрая и растрепанная Гермиона, притянутая заклинанием, была перехвачена мной за талию и задвинута за спину. Противомаксима. Противототалум. Магия загудела вокруг нас с давящим на нервы гулом и ощущением предгрозового напряжения. «Потанцуем, суки?» — кровожадно спросил я окружающую толпу, шокированно вылупившуюся на мое представление. Студенты нерешительно переминались и не понимали, с чего вообще привычное мирное утро в гостиной превратилось в поле боевых действий. Кряхтящий и хватающий ртом воздух Фред поднялся из-за кресла, трясущий головой, сидящий на заднице Вуд продолжал мычать и зажимать уши, а Джордж, потирающий ногу, злобно ощерившись, произнес: «Тебе пиздец, Поттер, мамочке своей поугрожай, ржавый кусок говна, не остался я в долгу, редукта, а во, на мелочи не размениваемся». Боевое заклинание отрикошетило от моих щитов в потолок, с которого посыпалась штукатурка. «Идиот, ведь слышал, что я наколдовал, или он настолько уверен, что третий курсник не сможет сотворить чары большого круга и подумал, что я выпендриваюсь?» Эвертистатум. Одни из немногих чар, которым плевать на все виды противоударили его в грудь, и Джордж, по пути сшибив с ног парочку студентов, кубарем покатился по полу и впечатался в стену, около которой затих. Каструмфорс. Ближайшее ко мне кресло начало оплывать и преображаться в каменную стену по периметру моего противо. «Мне еще немного времени, и я вам тут Сталинград устрою, сволочи. Что им всем от меня нужно постоянно? Нет бы в покое меня оставить и дать спокойно доучиться, так ведь нет, Поттер то, Поттер все, да еще и ноги пытаются по пути об меня вытереть. Это я еще только разминаться начал и не потратил даже четверти своего резерва. Уже хотел наколдовать большую сферу отрицания, которую ошибочно именуют зеркальным щитом, и тогда бы меня фиг кто выковырил из-за защиты, но тут в гостиную ворвалась взмыленная МакГонагалл и с порога кастанула мощнейший ареста моментум. Мне то плоско параллельно за моими щитами, а вот всем остальным досталось с переизбытком. И все из-за Фреда Уизли, который успел швырнул в упор по моим укреплениям бомбарда Максима. Заторможенных студентов раскидало взрывной волной, и даже МакГонагалл вылетела обратно в коридор, а придурка Уизли качественно посекло каменными осколками моей мини-крепости. «Мистер Поттер, опустите палочку», — нервно сказала, глядя мне в глаза, внезапно появившаяся около периметра МакГонагалл. Я прищурил глаза, а нервное напряжение вышло на новый уровень. Как это у нее получилось так, что я не заметил? Подоз ЗС срительно и чешаша что-то тут с не так ХХС. Только сейчас сообразил, что я шиплю на Парсилтанге, держу на прицеле своего декана, а со спины меня обнимает Гермиона и повторяет одно и то же. «Гарри, Гарри, Гарри, не нужно, успокойся, блять, ой, что сейчас будет?» Вместо уроков последовало разбирательство, с привлечением свидетелей, всего состава деканов и директора до кучи. Обоих Уизли определили в больничное крыло, на уши Вуда наложили эписки и оставили со стороны обвинения. Пострадало еще двое студентов, тех, кто стояли ближе всего к придурочному Фреду, но не так сильно, как он. Со стороны защиты присутствовали Гермиона Джин Гринджер и Коллинс Эмиус Криви, и если бы не он и его колдокамера, меня бы ждало очень много неприятностей. Я ему, как минимум, ящик сливочного пива куплю и разрешу себя топлес сфотографировать и распространять за деньги мои колдофото, наверное. То есть вы, мистер Поттер, утверждаете, что только защищались и не нападали на мистера Вуда и братьев Уизли? Так, строго спросила МакГонагалл. Совершенно верно, профессор, мэм. Я читал в кресле журнал, когда подошедший ко мне мистер Вуд без причины оскорбил меня и схватил обеими руками за мантию. Пришлось защищаться, без применения магии. Позже ему на помощь подоспели братья Уизли и одновременно напали на меня, я же, в свою очередь, был вынужден защищаться и от них. После этого на меня было применено неизвестное мне заклинание, но я успел выставить противо, и только вы лжете, Поттер, брюзгливо и с ненавистью выплюнул Снейп. С вашим умом выучить защитное заклинание пятого курса зати, это, моя палочка на столе лежит, Снейп, или вы не сумеете наколдовать приори инкантатим, профессор, один в один скопировал я его тон. Мистер Поттер, будьте уважительней, укоризненно воскликнула МакГонагалл. Тем временем мою палочку схватил со стола Флитвик, пробормотал заклинание и с восторгом уставился на переливающиеся разноцветные цепочки рун, спиралью плывущие вокруг концентратора. «Невероятно!» — воскликнул он. «Что там, Филиус?» — спросил насупленный Дамблдор. «Просто невероятно! Мистер Поттер, откуда вам известно противототалум? А это же из трансфигурации! Минерва, поздравляю, такое нетривиальное решение в защите вашим учеником достойно похвалы!» — повернулся он к моему декану. «Вообще-то я сам не знаю, как у меня получилось то, что получилось. И трансфигурация в том моем состоянии прошла как задумывалось, а не окончилась какой-нибудь пакостью. Хотя, может быть, это из разряда магия есть желание. Ведь тогда я не припоминаю, чтобы мысленно проговаривал нужную формулу. Похоже, не было и нужного жеста. Потом это при помощи окклюменции обдумаю и в деталях воспроизведу. Сейчас не до этого. Проблема у меня образовалась. Откуда такая вспыльчивость проснулась? Ведь не планировал высовываться и выпендриваться. Наоборот, старался все втихушку делать, а тут такой срыв. Мда, хреновая ситуевина. Нужно провериться на стороннее вмешательство. Если насчет ментального давления я был абсолютно спокоен и маячки в разуме были не потревожены каким-либо легилиментом, то зельями меня вполне могли травануть. Здесь можно не уберечься даже абсолютному параноику, так как существуют составные яды или какие угодно галлюциногены, срабатывающие по условию. Например, попил ты за завтраком тыквенный сок и у тебя внезапно отвалились уши, а в том соке не найти ничего предосудительного, за исключением отвратительного по жизни вкуса, просто сам этот сок запускает нужный отравителю процесс, с подобранным ранее таким образом составом, тоже не определяемым ничем, так как не в связке с соком он абсолютно безвреден. Другой вопрос, что такие составы баснословно дорого стоят и варятся под заказ не последними зельеварами. Пока МакГонагалл спорила с Флитвиком насчет крайнего моего защитного заклинания, Снейп недоверчиво их слушал, Спраут вообще было плевать, и она тихонько дремала на своем стуле после ночного дежурства по замку, то поведение директора меня настораживало. Оно было не то что враждебным, но неприязненным, как будто я ему в суп тайком плюнул, а он об этом узнал. Дедулю лучше не злить лишний раз, такой прибьет мимоходом и не почешется, а тягаться с ним в открытую у меня ресурсов нет, ни магических, ни финансовых, ни политических. Тем временем в кабинет нашего декана прошмыгнул еще один криви, совсем пиздюк, Деннис, по-моему, и, пошушукавшись со своим братом-подельником, выложил на стол объемный пакет со свежеотпечатанными колдографиями, благоговейно и с восторгом осмотревшись, выбежал обратно в коридор. Откуда эти небогатые маглорожденные находят бабло на совсем недешевое зелье для проявления колдографии? Не удивлюсь, если они втихую, где-то здесь волшебной порнухой приторговывают. Иначе на проявляющий состав никаких денег не хватит, а отец у них вроде как обычный молочник, а не наркобарон. «Что это, мистер Криви?» Строго, как всегда, задала вопрос МакГонагалл. «Ну это профессор, мэм. Тут значит, все колдографии, когда Олли то есть, мистер Вуд, на Гарри то есть, на мистера Поттера напал. Вот», сказал Колин и, покраснев, пододвинул стопку волшебной бумаги к нашему декану. МакГонагалл стала просматривать предоставленные ей вещдоки и неприязненно поглядывая на моментом понурившегося Вуда. Интересно, что он смог ей там понаплести. «Мистер Поттер, мистер Криви, мисс Грейнджер, вы можете идти в гостиную, мистер Вуд, останьтесь». Бледная и по всему виду на грани ярости пролязгала своим отрешенным голосом МакГонагалл. «Но, Минерва», вякнул было Дамблдор, «идите». Выразительно взглянув поверх своих очков, сказала она, и ни у кого даже сомнения не возникло, что надо идти. Криви исчез сразу, как высокоиспаряемое вещество при комнатной температуре, а мы, несколько пришибленные, вышли за двери учительской и перевели дыхание. Страшно на нашего декана в бешенстве нарываться. Может быть, я и смог бы в том моем странном состоянии с МакГонагалл справиться, но теперь не уверен. «Гарри», — жалобно спросила меня Гермиона, — «с чего вообще все началось? Если бы я знал, котенок», — задумчиво вздохнул я.